Ладно, старших мы одели в форму маломерку, троим и взрослая подошла с обычными размерами, остальные-то ходили в рванье. Так что стеллажи с формой были разграблены, нитки и иголки в руки. И часть десятилетних девчушек, не понаслышке знакомых с этой работой, принялись перешивать форму. Сапоги малых размеров тоже были распределены, остались только большие размеры. Одна записывала каждого ученика, что и кому выдавала. Первое, что она выдала всем из старшей и средневозрастной группы, так это сидоры. В каждом и было по армейскому котелку с кружкой и ложкой, нож разведчика в ножнах, кусок мыла, полотенца, портянки и трехдневный сухпай. НЗ, так сказать. Это пока все из имущества, форма расходилась медленно. Ее хватало, но нужно перешивать. Мик организовывал лагерь. В тени деревьев расставлял ровными шеренгами армейские палатки, проверял, как по краю лагеря окапываются десантники, готовя пулеметные точки. Мешки им были выделены, вот они из их и засыпали, делая брустверы. На обустройство лагеря я выделил ему 2/3 учеников из средней группы. Из оставшейся трети одни занимались пошивом формы, другие строили малышей, не давая им разгуляться. Ганамак с разведчиками уехал осматривать окрестности, чтобы определить, есть ли рядом серьезные вооруженные силы. Убедившись, что движение в лагере имеет управляемый порядок, я вызвал другой склад с современной техникой и оружием. Это обрадовало Мика. БМП он отправил за рощу, где готовилась боевая позиция, а танк лично загнал на холм. Вернется экипаж Ганамага, примет новую машину, а эту разведчикам передаст, они более-менее уже освоили ее. Тройка десантников, окапывавшихся на холме, пока постерегут боевую машину, тем более Мик поднял к ним наверх АГС и ДШК. Он переодел всех бойцов в новую камуфлу Флору и выдал уже современное и, главное, хорошо знакомое им оружие. И бойцы сдали старые, принялись чистить от пушечного сала новое оружие, примеряли броники и разгрузки. Берцы и каски сферы их тоже порадовали. В общем, в лагере был организованный беспорядок, который медленно перерастал в настоящий армейский порядок. И быт в лагере стал налаживаться, это радовало. Даже туалет обустроили в стороне, поставили 2 наспех сбитых кабинки над быстро выкопанными ямками. Уже весело дымила кухня, у которой суетились повар и ее помощники. Закончив осматривать Урал, я выгнал его наружу и отогнал к остальной технике. Дальше мы поедем на нем. Вся бронетехника останется здесь, я не хотел рисковать детьми. В стороне тарахтел дизель-генератор. Мик хотел всем бойцам и командирам выдать переносные армейские радиостанции. В бою они очень нужны для полного контроля всех и быстрого реагирования на разные ситуации. А так как переделанных под использование магических накопителей рации у меня было меньше десятка, он и поставил остальные на зарядку. Это тоже хорошие современные японские машинки с кодировкой сигналов и аксессуарами. Вызвав Мика, я узнал, что он находится с другой стороны рощи и контролирует создание огневой позиции. Поэтому, пройдя ровную шеренгу палаток, я вышел на противоположную сторону рощи. Она действительно была крохотной. На опушке я рассмотрел пулеметную позицию из мешков с землей, где как раз устанавливали на треноги корт, а рядом торчал короткий хобот АГС-а. «Что у вас тут?» – спросил я, подходя. «Сейчас еще один ряд мешков уложим, и будет готовая позиция», — повернувшись ко мне, сообщил Мик. «Еще хочу установить с другой стороны озера у позиции БТР миномет. На складе есть 2 120-мм, вот одну позицию и сделаем. Корректировать можно с холма, оттуда все видно». «Почему один?» «Так минометчиков всего 2», — удивленно ответил лейтенант. «Командир и наводчик». «Ах да, точно», — поморщился я. Чуть в стороне, метров в 300, стояла БМП. Она контролировала другой сектор лагеря, там тоже велись работы по окапыванию. Но БТР стоял с той стороны, где находилась деревня. Пока оттуда любопытных не было, хотя наблюдатели с холма и засекли там какое-то движение. «Сейчас закончим здесь, и я большую часть людей переброшу на другую позицию, а то там только дерн сняли. Нужно до темноты закончить, час всего осталось, не больше». «Это точно», — согласился я. «Ты уже отобрал бойцов, которые пойдут со мной?» В этом я решил положиться на лейтенанта, ведь за этот, не сказать, что спокойный день, он смог хоть немного их узнать. «Да, 3 водителя и 2 отделение десантников под командованием сержанта Охна». «Так они же все не говорят по-русски. Из старших учеников, значит, никого не хочешь мне выделить?» — улыбнулся я. «Мне все нужны», — упрямо склонил голову Мик. «Он заразился от меня полной ответственностью за детей». Тем более выделенные бойцы все понимают, хоть и не могут сказать. Если что, свяжитесь со мной, я переведу. Ладно, пусть так. Пока есть время, займусь бойцами, а то они фонят так, что святоши за десяток километров почувствовать могут. Пора учить их создавать и носить детские сетки. Хорошо бы успеть всех обучить, вздохнул Мик. Реактивный какой. Повезет, если четверых, но пятерых научу. Тут каждому индивидуальный подход нужен. Да и подустал я что-то, а так и больше бы вытянул. Я был доволен. Мик и остальные ученики без моего контроля справлялись. Значит, им можно поручать отдельные дела, которые не требуют моего пригляда. Так что покинуть лагерь завтра утром я мог со спокойной душой. Более того, старшие ученики по моему приказу организовывали молодежные дружины, взводы по армейскому образцу. Из средней группы 3 взвода по 2 отделения, в каждом по 15 человек. Старшими выбраны безусловные лидеры. Часть учеников из средней группы стали воспитателями малышни. Там тоже были сформированы десятки, над каждым поставлен старший десятник. Были отделения из парней и отделения из девчат. Пройдя в лагерь, я выбрал свободное место. Это было непросто, везде все было занято, и, доставая из баула элементы защиты пентаграммы, стал ее собирать. Когда она была готова, я осмотрелся. Вокруг стояли 2 десятка детишек из малышни и более взрослых ребят и внимательно наблюдали за моими действиями. Я понял, что пока трогать старших не стоит. Они плотно работали, создавая оборону, даже из средневозрастной группы привлекли ребят и девчат. Вызвав по рации одну, я сказал: «Мне нужны ученики из средней группы, начну учить их создавать и удерживать детскую сетку. Пришли одно отделение». «Хорошо, учитель, сейчас пришлю». Через минуту ко мне быстрым шагом подошла толпа парней от 10 до 12 лет. Шли они табором, ходить в ногу их пока никто не учил, да и знания они получили только по русскому языку, до остального еще дойдет, позже. Их тоже можно учить воинскому искусству. Этим я уже занимался, вон сколько учеников, да еще на острове дожидаются, так что опыт есть. Построив ребят в шеренгу, я коротко выложил суть того, что предстоит им сделать, и для чего это нужно, дав краткую информацию. Убедившись, что они поняли, о чем я говорю, я пригласил первого пройти в пентаграмму. Это был командир отделения. К моему удивлению, учить его долго не пришлось. Буквально через 15 минут на нем была сетка из очень тонких линий, которая держалась на его ауре и не соскальзывала. Да и сам парень обладал даром 4 уровня, а это очень неплохо. Выпустив его из пентаграммы с помощью амулет-юриста, убедившись, что он взял свою ману под контроль и непроизвольного выброса в пространстве уже не происходит, пригласил следующего. Чуть позже, когда стемнело и в пентаграмме находился 8-й, используя амулет-стимулятор, я восполнил силы, так что провел через процедуру куда больше детей, чем рассчитывал. Подошел их куратор из старших учеников, это была Олия. Она уже вместе с остальными уложила в палатках накормленную малышню, и теперь в ее обязанностях было контролировать это отделение и выдавать кристаллы кварца, чтобы они учились переливать в них свою ману и медитировать. Учить медитации должна она, а вот пополнять камни парням необходимо научиться самим, тут им никто не поможет. «Все, выходи», — велел я, когда сетка на ауре 8-го ученика стабилизировалась и встала как надо. Повернувшись к Оле, я сказал: «Ты знаешь, что делать. С завтрашнего утра плотно займись ими». Разобрав пентаграмму, я убрал ее в баул и направился к кухне. Все уже поели, остались только мы с учеником, поэтому, получив на руки котелки и ложки, приступили к ужину. Он мне понравился. Мясной суп с вермишелью, гречка с подливой, чай с колотым сахаром. Правда, вместо хлеба выдали каменные сухари. Пришлось мочить их в супе. Дальше, понятно, отбой. Устроившись в кабине Урала, я спокойно уснул. Утро вечера мудренее, но, честно говоря, за этот день я устал и надеялся, что следующие дни преподнесут только приятные сюрпризы. Ах да, забыл сказать. Разведка благополучно вернулась, не принеся плохих новостей. Так что у танка был полноценный, главное, опытный экипаж, знающий эту машину от и до, а оборона получила дополнительную бронированную огневую точку. Утром, позавтракав, мы еще до наступления рассвета собрались, погрузились в Урал и, покинув лагерь после короткого прощания, проводили нас Мик и дежурная смена, выехали на дорогу, направляясь к деревне. Там была хоть и не особо популярная, но хорошо накатанная дорога. Не по бездорожьям же ехать, если есть нормальная. За рулем сидел один из учеников-водителей, я рядом, контролирую обстановку. Десяток бойцов-десантников и 2 других водителя находились в кузове. Перед отъездом я приказал загнать на склад, тот, что современный, 2 немецких грузовика, после чего свернул его и забрал с собой, пригодится. Должен же я на чем-то вывозить трофеи и пленных. На трофеи я рассчитывал. Наверняка учебный процесс в том центре поставлен с помощью книг местных магов, так что я надеялся их найти, очень надеялся, почти так же, как и тело для себя. В это время позади наконец показалось солнышко, и водитель выключил фары. Стало достаточно светло, чтобы видеть все, что было вокруг и на дороге. Планов у меня было много, но и неожиданностей вроде этих детей хватало. Я, конечно, планировал набрать себе еще десяток, максимум 20, но никак не 200, а тут такой сюрприз. Конечно, детей я не брошу, но больше таких нежданчиков не хочется. Хотя, конечно, если дети одаренные попадутся, которым некуда идти, которые сгинут на просторах этого королевства, я их, естественно, приму. В это время водитель что-то сказал, указав вперед. Очнувшись от раздумий, я присмотрелся. Впереди шел караван из нескольких повозок. Светлые плащи на возницах и конной охране показывали, кому он принадлежал. Странно, это что получается, слух о нас еще не расползся или просто не успели им сообщить? «Святоши», — злорадно прошипел я. По рации я вызвал командира отделения и поставил ему задачу. Святоши уничтожить, груз не повредить. Водитель по моему приказу прибавил газу, пока святоши сообразят, что происходит, мы уже будем рядом. Те сообразили поздно, когда от машины до передней крытой повозки осталось 100 метров. Возницы ринулись со своих мест, а всадники стали нахлёстывать лошадей. Кто как мог убегал от нас. Водитель по приказу сержанта поставил машину поперек дороги, и через стрелковые бойницы бронированного куза 4 калаша и 1 ПКМ ударили в спину убегающих святош. Оставшиеся бойцы покинули кузов и присоединились к расстрелу. Снайпер отделения из своей СВД снимал тех, что ушли далеко, в основном конных. Я это отчетливо видел, он использовал капот машины как бруствер. Что мне понравилось, сержант не стрелял, а бдительно следил, как работает его отделение, командуя. Как только все цели были уничтожены, 5 бойцов направилась на зачистку мирно остановившегося каравана из 6 телег. Остальные, заняв круговую оборону, прикрывали их. Было видно, что знания, полученные парнями, усвоились, можно сказать, отлично. Через минуту пришел сигнал от группы зачистки, что подранки добиты. Бойцы направились к каравану пехом, я же как белый человек на машине. Водитель остановил Урал у 2-й повозки и заглушил двигатель. Так же, как и я, покидая кабину, не забыл прихватить свой укороченный калаш. Все водители экипажа бронетехники получили АКСУ. Что было в повозках, я рассмотрел еще, когда был в кабине машины. Бойцы откинули задние пологи, поэтому, вздохнув, пробормотал. Мои мечты развеялись прахом. Еще ученики. Это действительно было так. В 5 повозках находились дети. Стандартные повозки со стандартными клетками, лишь 6-й было продовольствие и разные утвари, видимо, чтобы кормить проклятых детей. Пока бойцы толпились у заднего борта Урала, там был скрытый цинк, и они снаряжали расстрельный магазин, и я подошел к командиру отделения. Процедура стандартная. Те, что согласны стать моими учениками, остаются с нами, остальных мы лишаем дара и отправляем на все 4 стороны. Они могут забрать с собой все продовольствие в последней повозке и прибарахлиться от тел святош. В общем, работай. Отойдя в сторону, я наблюдал, как сержант работает, заодно подсчитывая детей, которых как раз освобождали, сбивая замки. Бойцы поленились искать ключи на телах убитых, поэтому орудовали прикладами, так действительно быстрее получилось. Детей было 33, от 5-летнего парнишки до 15-летней девушки. Везли их наверняка в аббатство, которое мы уничтожили. Взрослым при обнаружении у них дара грозило только одно – смерть на костре. Максимум 2 дня выжидали до какого-нибудь ближайшего праздничного дня, не более. Поэтому я не удивился, обнаружив в повозках только детей. Беседа с детьми продлилась всего 30 минут, после чего сержант указал на ту группу, которая была чуть больше, взмахом показав, что они уходят. Остальные оставались со мной. Примечательно, что и тот самый младший, и самая старшая были в последней группе. Дальше я действовал быстро, времени терять не хотелось. С помощью шкатулки я лишил дара тех, кто уходил. Теперь они начали копаться в вещах святош и ловить верховых коней. Их 8 бегал неподалеку, после чего занялся уже моими детьми, то есть будущими учениками. Пока сержант через радиста в отделении был боец, что носил за спиной северок и имел нужные знания, связывался с лагерем, тут было недалеко, 25 км, и вызывал бронегруппу для эвакуации детей, я обошел их, прикидывая, что делать. Они все тоже были насильственно инициированы и фанили магией. Если бы не защита на моих амулетах и артефактах, те начали бы сбоить от сырой маны, что вываливалось в пространстве. Но, к счастью, я об этом подумал, и защита изначально ставилась на все магические предметы излучения, поэтому, обходя строй, я спокойно рассматривал детей. 4 годились для внедрения армейских знаний, 6 можно было обучить русскому языку. Остальные малыши, трогать их пока не следовало. Пусть подрастут, как и другие». Сержант, после того, как пообщался с Миком и получил подтверждение, что группа немедленно выезжает, подошел ко мне. Так что я напряг его объяснить оставшимся детям, что за процедуру собираюсь провести. Тот пояснил довольно быстро, получил согласие от детей, показал, как им лечь, и я обучил часть русскому языку, часть воинским премудростям. Старшая девушка получила знания врача-педиатра. Одного нам было мало из-за большого количества детей. Два парня лет 14, знания сержантов десанта. Четвертая девчушка лет 13 с умными глазами. Знания шифровальщика-программиста. Пора и штабом обзаводиться. После этого делать нам тут было нечего. С детьми остался один десантник, ему выдали дополнительно еще два автомата. Как очнутся парни, сразу получат оружие. А мы поехали дальше. Через полчаса, час здесь будут наши из лагеря и эвакуируют их. Ждать нам больше не требовалось. Дальше особо таких неожиданных встреч не было. Нет, пару раз святоши еще встречали, но детей при них не было, только бочки с вином и другой хабар. Кстати, я его прибрал, развернул склад и закатил повозки с бочками внутрь, перерезав постромки. Все проделывали, естественно, ученики. А вино было довольно неплохое. К вечеру, поплутав по дорогам, мы все же добрались до нужного леса и въехали под его сень не по главной трассе, что вела к крепости, а по небольшой, явно проложенной крестьянами. Отправив вперед тройку бойцов дозора, мы неспешно направились следом, пока не углубились в лес километров на 5. Там мы встали на ночлег. Сержант приказал радисту развернуть радиостанцию и отбить в лагерь, что мы прибыли на место. Тот это сделал. Закинул на ближайшее дерево антенну, нормально связался и, получив подтверждение получения информации, смотал антенну, доложив сержанту, что его приказ выполнен. Я за всем этим наблюдал с улыбкой, как за игрой детей, чем, в принципе, это и было, только вот подростки делали все со всей серьезностью. Хорошо, у них знания усвоились, армейские премудрости были вбиты в подкорку до полного автоматизма. Как-никак получили знания кадровых солдат и офицеров. Пока было время, я решил заняться парнями. Развернул прямо на дороге у заднего борта Урала пентаграмму, и пока сержант расставлял посты, начал учить первого десантника плести и удерживать на себе страхующую детскую сетку, контролировать свою ману. Без нее они пока не умели работать. Да и не научились бы, там своя специфика. Хотя некоторые были инициированы года 3, а то и 4 назад. Не учил их этому никто, и как это делать, они не знали. Святоши их лишь как батарейки использовали, а когда дети взрослели, сжигали их. Разведку к крепости я решил не отправлять. Все парни, как и их форма и оружие, фанили в истинном зрении. И их могли засечь с помощью амулетов, хотя до центра оставалось 6 километров. В общем, решил не рисковать. До отбоя я всего лишь 5 успел провести через процедуру обучения плетения детской сетки, включая сержанты. Ничего, будет время, всех научу, а пока терпит. Нужно выспаться, завтра будет нелегкий день. Не хотелось бы каркать, но работы предстоит много. Тут никак по-другому не скажешь. Утром, пока в котелках готовился завтрак, бой боем, а обед по расписанию, я еще 3 обучил вязанию детской сетки. Кто-то спросит, для чего это нужно делать в пентаграмме, ведь они инициированы и выброса не будет. А потому что в пентаграмме, используя амулет-юрист, я видел все, что они делают, и подсказывал, как нужно правильно вязать и удерживать сетку. Так было проще. Пентаграмма – это как микроскоп для ученого, тоже без него не все возможно. После завтрака мы погрузились в машину и поехали к крепости. Вот там все прошло на удивление удачно. Я до разрядки накопителя артефакта облучил как саму крепость, так и деревню, что находилась сбоку. Видимо, она и кормила всех святош. После этого мы спокойно выехали из леса и подъехали к воротам. Через ров был опущен мост, правда, сами ворота были закрыты, но это не страшно. Сержант, помимо навыков командира, еще минером был. Так что небольшой заряд пластида и в куче щепок ворота повалились внутрь, а мы, оставив машину под охраной одного бойца у въезда, направились внутрь. Дальше было проще. Большая часть учеников, будущих паладинов, в тот момент, когда я облучал крепость, находились в столовой и так и заснули за столом, многие лицом в тарелках. Парням я сразу отдал приказ. Живыми брать только адептов, остальных под нож. Меня, правда, поняли буквально, надели штыки на стволы, на те, где не было подствольного, и спокойно кололи им в грудь всех, кто им попадался. А попадалось много, крепость большая, около 1000 святош в ней расположилось. Это вместе с обслугой. Когда мы зачистили двор, и я стал сканировать амулетами всех учеников-паладинов, водитель загнал Урал во двор. Ширина и высота арки-то позволяла. Да и мост выдержал, хотя и захрустел. И развернул ее задним бортом к главному входу в центральное здание. Я принялся указывать сопровождающим меня 2 крепким десантникам на нужные тела и велел их оттаскивать в сторону. Из более чем 1000 адептов всего 6 подходили мне для переноса сознания. Это не радовало. Маловато. Да и одаренными они были средними, только у 1 4 уровень. Правда, у меня у самого 3 был, когда я попал в это тело. Ну да ладно. Может, еще что-то попадется. Закончив с отбором, больше ничего интересного не нашли, я приказал ликвидировать остальных адептов и поспешил на открытую местность у въезда в крепость. Там развернул склад, и оба сопровождающих меня водителя выгнали наружу грузовики. Пленных я отобрал, но остались еще и трофеи. Пока водители перегоняли машину во двор крепости, я оставил склад под охраной одного бойца и вернулся обратно. Трофеи я собирался перемещать на этот склад. Когда вернулся в центральное здание, сержант и двое бойцов вынесли на одеяле мне навстречу какого-то паренька в ночнушке с ночным колпаком на голове. Тому было лет 13, а то и 12. Знаками сержант показал, что они нашли его в одной из спален, что примечательно одного. Судя по обстановке, это была именно его комната. Как сержант мне это объяснил? Да все просто. Видя, что я не понимаю, вызвал радиста, связался с нашим лагерем и миг все перевел, что он говорит. Достав амулет юрист, я посмотрел на паренька и ахнул. Дар сверхуровня. Черт, да он идеально подходит мне для замены тела. Я засуетился над пареньком, который лежал под заклинанием паралич. Еще бы узнать, какой тонкостью он может выдавать линии, от дара это не зависит. Если толстый, то о карьере ученого, ранга архимага и грандмастера можно забыть. Если тонкий, то я в шоколаде. К сожалению, проверить можно только после инициации, когда я буду в этом теле, когда магия мне будет подвластна. Думаю, другого такого я не найду, поэтому решил допросить парня, вдруг он из пленников, хотя я в этом сомневался. Кто тут может спать в личной спальне? Только тот, кто живет на правах хозяина или приближенного. Конечно, амулет-юристом невозможно определить уровень дара и возможности парня, то есть подходит мне тело или нет, но этот амулет отлично сочетался с другими, так что я подсоединял к нему разные амулеты и диагност показал, что по физическим параметрам тело мне подходит. Потом специальным сканирующим амулетом я определил уровень дара. Погрешность плюс-минус один уровень, но и так ясно, что у него отнюдь не первый уровень, и главное, он не был инициированным. А это было важно. В случае переноса сознания из тела в тело с неинициированным одаренным успех был на уровне 80%, то есть высок, а с инициированным 50%. То есть если бы этот парень был инициированным одаренным, то сознание я в него бы свое переместил, но мог потерять дар 50 на 50, что он приживется к моей ауре. С неинициированным было проще. Дар-то не пробужден, и его легче приживить к своей ауре. Со мной, пока я возился с парнем, остались радисты два десантника. Сержант поспешил в подвале. Там обнаружились темницы и продовольственные кладовые. Он уже получил от меня приказ. Продовольствие на машинах перевезти и погрузить на мой склад. Пленных допросить и отпустить. Если есть одаренные, узнать, не хотят ли они лишиться дара и стать простыми людьми. В общем, стандартная процедура. Сержант только один раз прервал меня и через миг спросил, нет ли у меня средства выводить пленных из паралича. Забрал амулет и, выслушав, как его использовать, ушел. Я же разбудил пацана таким же амулетом, что снимал паралич, и увернулся от удара кулака. Тот оказался резвым. Пока десантники его, матерящегося, держали, я слушал Мика, который переводил его вопли. Уже на второй минуте я понял, что поймал птицу удачи за хвост. Подросток оказался сыном главы службы паладинов и скоро должен был начать службу в этом заведении. Прибыл он сюда месяц назад и пока осваивался. Ха, жил в отдельной комнате, с санузлом, а не как другие студенты, по двое в крохотных кельях. Плохо то, что ему было всего 12,5 лет. Маловато тело, но не беда, этот недостаток проходит со временем. Снова наложил на него паралич и махнул рукой. Несите его к остальным. Этого охранять как зеницу ока, глаз с него не спускать. Паренька упаковали в одеяло, спеленав как младенца, унесли к Уралу. Эту машину мы не использовали, немецкие грузовики гоняли от крепости к складу с хабаром. Выйдя на крыльцо, я усмехнулся. Сержант оказался парень с головой. Чтобы не напрягать своих людей, он снял паралич с 20 крепких мужиков из деревни и заставил их горбатиться. Дюжина переносила мешки или перекатывала бочки, остальные разгружали машины, расставляли бочки и мешки с продовольствием по складу. Десантники их лишь охраняли, пяти хватало. Сержант находился в подвалах, похоже, еще общался с освобожденными пленными, хотя первые отпущенные потянулись наверх, во двор, когда один из бойцов тронул меня за плечо и знаками попросил следовать за ним. Удача сегодня не отвернулась от меня. В библиотеке, которую я до этого осмотрел мельком, бойцы нашли тайную комнату. А там... книги по магии, и немало, надо сказать, 1500 на стеллажах было. Связавшись с бойцами у склада, я велел грузить пустые ящики в порожние грузовики, которые возвращались с пустыми кузовами, и когда их доставили к тайной комнате, приказал складывать все книги в них и доставить все на склад. Убедившись, что работа пошла, и первые ящики дюжи и деревенские мужики понесли к машинам, я направился вниз, в темницы. Бойцы тут и без меня справятся. По пути я выглянул в окно. Там раздалась автоматная очередь на полрожка. Оказалось, двое, бросив ящик с книгами на каменной ступеньке крыльца, прыгнули на одного из бойцов, вот тот и срезал их очередью от живота. Не добежали. Погрузка и разгрузка продолжались, на складе много места, так что все унесем, главное перегрузить все, что захватили. Разбрасываться ценными ресурсами не стоит. В темнице мне не понравилось, пыточная, причем не одна. Тут юных будущих паладинов-подонков учили пытать одаренных, причем неважно, взрослый тот или ребенок. В темницах много таких, что прошли через эти практические уроки, с ожогами на пол лица или без рук или ног. Большая часть из них дети. Слов нет, была бы возможность, поднял бы всех, кто тут ранее жил, и снова убил, но уже куда мучительнее. Однако было поздно, сержант доложил через Мика, что все, кто жил в крепости, исключая отобранных мной пленников, уже ликвидированы. Сейчас повторно прочесывают строение и помещение. Кстати, в темницах я впервые обнаружил взрослых с даром, человек 30. Все пожелали от него избавиться, для них это было проклятием. У меня было 6 амулетов среднее исцеление. Я просто не мог смотреть в детские глаза полные страдания и опустошил все накопители этих амулетов, но поднял на ноги и исцелил более 50 детей. Как чуть позже выяснилось, 2/3 ушли сами, треть решила остаться со мной. Это 26 человек. В основном тут содержались дети от 8 лет и старше, но была одна 5-летняя, которой раскаленным прутом выжгли глаза. Вылечив ее, я взял ребенка на руки и направился наверх, поглаживая ее по голове, отчего та льнула ко мне, ища защиту. Находиться здесь я уже не мог. Нелюди. В одну машину погрузили детей, в другую – пленных паладинов, учеников, старше 16 ни одного не было. Самый ценный приз того сынка старшего паладина, вроде как даже главы ордена паладинов, везли в кузове Урала под присмотром 5 бойцов. Остальные рассредоточились по другим машинам. Склад, заполненный до отказа, я свернул. Даже часть мебели в него перетаскали. Нам на острове пригодится. Ну и в 3 часа дня мы направились обратно. Впереди двигался грузовой «Опель» с пленными в кузове, потом «Урал-покемон» и замыкал второй грузовик с детьми. Лес мы покинули, проехали где-то 50 км. И, преодолев через брод какую-то речку, оставив в стороне очередной городок, свернули к роще и стали устраиваться на ночевку. Утром после недолгого завтрака ели консервы с галетами и лепешками, свежие лепешки мои парни прихватили 2 мешками с кухни крепости, где находился центр обучения паладинов. Я успел 3 бойцов провести через пентаграмму, чтобы не фанили, а вчера вечером перед отбоем 2. Все отделение и водители прошли через эту процедуру. Пока их формы и оружие фанили в истинном зрении, но через полгода фон спадет, ну или подчистить можно, убирая фон. Есть специальные амулеты, мне пока, к сожалению, недоступные. Они находились в пространственной сумке. Уже рассвело, когда мы отправились дальше по нашим следам. На середине пути над нами появился БПЛА. Один из бойцов был его оператором и тренировался в использовании этой машины. И так и нас сопровождал до самого лагеря. Беспилотник был боевой, вооруженный ракетами и пушками. Он мог поддержать нас в случае чего с воздуха. Мощная машинка. Видимо, Мик откопал его на складе, который я оставил развернутым у лагеря, и в полной мере использовал. Да и связь мы держали постоянную с ними, так что лейтенант знал в режиме онлайн, где мы находимся. Необходимость воздушного контроля объяснилась при нашем приближении к лагерю. Оказалось, что вокруг нашего лагеря начало сжиматься кольцо из местных военных и святош. Правда, их было немного. Видимо, стянули всех, кто был рядом, но человек 600 набралось. На них и стал охотиться беспилотник, так что нам расчистили дорогу, и мы к обеду благополучно проехали к лагерю. Я выслушал доклад Мика, который уже отдал приказ свернуть склад и начать подготовку к общему движению. Вот только техники катастрофически не хватало в связи с пополнением. Время было 1 час дня. Успеем до вечера проехать 100 км. В нашем случае это приличное расстояние. Бойцы разместились на броне танка, БТРа, Ганамага и БМП, а в остальные машины, включая десантные отсеки бронемашин, рассадили детей. Даже в кабины по 2 и по 3 теснили. Жаль, что это максимальное количество техники на моих складах. На остальных, которые я мог вызвать, было вооружение и продовольствие, так что довольствовались этим. Я, как всегда, сидел в кабине топливозаправщика. Со мной рядом сидело 2 детей, на коленях 1. Водитель уже полностью освоился с машиной, так что вел ее уверенно, но если он устанет, я собирался сменить его. Проехали мы не 100, а 130 км, хотя и двигались с одной скоростью, 40 км в час. Было 3 стычки, в основном со святошами, но с ними разобралась передовая группа. Пока меня не было, бойцы приварили 3-ногу к ганамагу и дополнительно установили там АГС, увеличив боевую мощь этой бронемашины. Пулеметом и гранатометом они расчищали нам путь. Остальным мало пришлось пострелять, поэтому МиГ проводил ротацию, менял разведчиков на десантников. Пострелять в Святош хотелось всем. Хорошо, что он не допускал издевательств над пленными и вдалбливал в мозги подчиненных то, что я не раз ему говорил. Это святоши могут вести себя, как им заблагорассудится. Мы же одаренные, значит, люди. Не нужно опускаться до их уровня. Так что никаких пыток и издевательств не было. И как бы ни ненавидели парни нелюди в светлых плащах, единственное, что они делали с немалым удовольствием, это добивали раненых, тем более был отдан такой приказ, и двигались дальше. Разве что водитель гономага проехал гусеницами по двум лежавшим по дороге раненым. За это МиГ велел ему самому отмывать машину на получасовом привале и лично следил за этим. Судя по виду несчастного паренька со сбитым на затылок шлемофоном, в следующий раз он 100 раз подумает давить живых людей. Так вот и воспитывали. С малышами тоже было пока все благополучно. Конечно, они больше всего напоминали зверьков, но было видно, что тянулись ко мне, так что я часто проводил с ними время, поглаживая их по голове, показывая, что бояться больше нечего. Я всегда буду на их защите. Двум моим врачам-педиатрам, которые хорошо знали, что такое детская психология, спасибо знаниям, купленным мною переселенцев, переходивших из мертвого мира на Торию, было непросто, но я видел, что они плотно работают с детьми. Я им поставил задачу довести до сознания детей, что теперь я их папа и мама, то есть учитель с большой буквы, воспитатель, возведенный в ранг Бога, и пока я рядом, с ними ничего не случится. Также они внедряли в сознание детей разговорами и беседами, что я буду учить их становиться магами, и сильнее их никого не будет, но нужно слушаться учителя. Знаю, что манипулировать сознанием детей не очень хорошая идея, но психика их была искривлена, и 15-летним врачам нужно постараться, чтобы те снова стали нормальными детьми и не просыпались ночью с криками ужаса и плачем. Ничего. По их словам, прогноз был оптимистичный. Тем более детская психика была куда пластичнее взрослой, так что в норму они их приведут. Оба педиатра девушки твердо мне это обещали. Сложнее было с теми, кто был изувечен святошами не только морально, но и физически. Таких была треть, но и к ним врачи нашли подход. Медленно, но дело сдвинулось с мертвой точки. Пока МиГ организовывал лагерь, Одна занималась детьми, а я решил провести всех старших детей через обучение детской сетки, поэтому развернул пентаграмму и, подзывая бойцов по одному, начал работу. До наступления темноты через пентаграмму прошло 12 человек. Я даже на ужин не отвлекался, мне оставили порцию. Только когда отправил спать последнего, поужинал, потом проверил пленных курсантов-паладинов, особенно свое будущее тело, и тоже пошел спать. Утром меня подняли засветло, повара только-только начали готовить завтрак в походной кухне, и я продолжил обучать ребят накладывать на себя защитную детскую сетку. До завтрака успел прогнать через эту процедуру 5, включая нашего главного повара и обеих девушек-педиатров, потом мы собрались и двинули дальше. Разведка сообщила, что вокруг нас начали стягиваться армейские патрули, но они не приближались, только наблюдали, поэтому я приказал взять языка, требовалось узнать планы святош. Парни сделали это быстро, и через некоторое время все, что нужно, мы знали. Выяснилось, что за нами действительно просто наблюдали, хотели убедиться, что мы покинем королевство, перейдя границу с государством гоблинов. Мы им изрядно надоели, да и пугали, что уж говорить. Разочаровывать армейцев мы не стали, тем более с ними не было святош. И утром, начав движение, до самого вечера почти не останавливались, лишь 4 раза по мелким надобностям да час на обед. Детей много, все хотели в туалет в разное время, так что 4 остановки – это еще немного. Как бы то ни было, но за этот день мы проехали порядка 300 километров. Если учесть, что пересекли 3 брода, но все же до границы не доехали, еще столько же оставалось. В этот раз на ночлег мы встали на берегу судоходной реки. Дальше штатно. МиГ занимался обороной лагеря, другие ученики кто чем, согласно полученным от меня приказам. Одна – детьми и бытом, Оля – организация игр с малышами и средневозрастной группой. Один старший ученик так вообще, взяв 10 парнишек из средней группы, накачал 2 резиновые лодки и поставил сети, решив разнообразить блюдо рыбой. Повар его поддержала. Лишь я занимался тем же, чем и раньше. Немного повозился с малышами, они должны знать меня и помнить, потом собрал пентаграмму, активировал ее и продолжил работу с учениками. Сегодня я закончил со старшей группой. Они все теперь носили детские сетки и имели на руках по 10 кристаллов кварца. Им требовалось научиться переливать в них ману, заряжая будущие накопители, и медитировать, пополняя свои резервы, то есть качать свой дар. Качать можно именно так, а то, что их использовали как батарейки, на уровне их дара никак не сказывалось, на одном месте он оставался. Время пока было, и я велел направить ко мне то отделение средней группы, с которым я еще не закончил работу. Там только половина прошла обучение с сеткой. Вот с оставшимися до самой темноты и возился. Заодно узнал от командира отделения, который сопровождал своих подопечных, что двое научились за эти 3 дня пополнять маны кристаллы кварца. Правда, 2 из них рассыпались пылью, но с медитацией пока не получалось. И я успокоил его, сообщив, что это не быстрое дело. После ужина я снова проверил пленных. Их тоже недавно покормили, даже вывели на прогулку. А зря, малыши закидали их мелкими камнями и веточками. Теперь можно и пойти спать. Утром прошла та же процедура. Разбудили меня засветло, дежурный командир постарался. Повара уже стучали топорами, готовя дрова и зажигая топку кухни. Поэтому, умывшись и приведя себя в порядок, поеживаясь от утренней сырости, идущей от реки, я направился к пентаграмме. Часть учеников другого отделения уже подняли. В этот раз это были девочки, и я занялся обучением их работы с сеткой. Меня не отвлекало даже то, что во время прогулки для естественных надобностей один из учеников паладинов попытался сбежать, но не добежал и до кромки воды, видать, вплавь уйти хотел. Конвоиры его перехватили, отмутузили и вернули обратно в кузов одной из машин. До завтрака я успел прогнать через пентаграмму 6 девочек. Учились они куда быстрее парней, да это было понятно. Со швейным искусством многие девчата были знакомы и давали парням фору в вязании сеток. Ушица, приготовленная на завтрак, была выше всяких похвал. А потом мы собрались, я помог залезть в кабину 3 малышам 4 и 5 лет, устроился сам на сиденье, посадив девочку на колени, и отдал приказ в микрофон начать движение. Так мы и ехали, преодолевая в среднем от 200 до 300 километров. Все зависело от местности, занимались делами. За эти 7 дней я успел прогнать через пентаграмму всех учеников средней группы и даже часть малышей. Если взрослые и средние возрастные группы прошли через пентаграмму без проблем, то с малышами я больше мучился, чем работал. Но не понимали они, для чего это нужно и как это делать. Маленькие еще. Да, каши с ними не сваришь, придется ждать, пока подрастут, да еще язык естественным способом выучат. Зато истинное зрение активировалось у всех. Это еще в казематах у святош происходило. Тут объяснение простое. После инициации, у кого как по времени, но происходит непроизвольная активация истинного зрения. Сложнее научиться сворачивать его. Кто научился, потом без проблем вызывает его и убирает. Все инициированные ученики без исключения умели это делать. Тем более, что взрослые дети учили этому малышей, когда они все вместе сидели в камерах. Да, я понимаю, что еще много детей томится в застенках у святош, но, к сожалению, я не всесилен и разом всем не помогу. Вот когда верну себе силы и возвращусь сюда, в этот мир, с големами и учениками, которые к этому времени станут магами, тогда и повеселюсь. Это я себе и ученикам твердо пообещал. А обещания я всегда сдерживал. Так что 3 дня моральных пыток, но 17 малышей все же смогли под моим присмотром накинуть на себя сетки и больше не фонили в истинном зрении. С остальными мои попытки не увенчались успехом. Так что свободное время я тратил на взрослую среднюю группу, проверяя, как у них идет учеба с кристаллами кварца. Это была следующая ступень их развития. Проверял уроки я, естественно, не один, времени на всех просто не хватит, этим занимались старшие ученики. Кстати, Мик порадовал. Он теперь мог обходиться без детской сетки, так как научился с помощью нее контролировать свой дар, и в пентаграмме под моим присмотром снял сетку. Чуть позже еще 2 из старших учеников подошли ко мне и с этим же, и тоже сняли сетки в пентаграмме. Ничего, и до остальных старших учеников очередь дойдет. Вот так мы и двигались, постепенно совершенствуясь. Вернее, я совершенствовал своих учеников, поднимая их из простых инициированных одаренных в ранг учеников мага. Ну или почти мага, будущего мага. Как-то так. Когда вдали показался океан, я с облегчением улыбнулся. Наконец-то наземное путешествие заканчивается. Честно говоря, возня с малышней мне нравилась. Любил я с ними играть или читать им на ночь сказки. Сидевший рядом Одна переводил их на местный диалект, но и вечерние посиделки у костра я любил. И, наверное, жалел, что их больше не будет. Облокотившись локтями о леера, я смотрел на показавшуюся вдали вершину нашего острова. Наш рейд подходит к концу. Нам было чем гордиться. Освобождено из плена более 700 детей одаренных, 3 взрослых, перебито порядка 2000 святош. Трофеи тоже радовали. Очень благополучный рейд. Главное, успешный. Я нашел то, зачем в основном и шел, новое тело для себя, и я действительно был этому рад. За время, что мы возвращались, я обучил и старшую возрастную группу русскому языку, сняв часть проблем, а из средней группы, тех, что повзрослее, обучил некоторых специальностям.